Это война. В свой срок Гера, само собой, родила любострастное, сильное и красивое дитя, какое себе и желала. Арес, как она поименовала его, с самого начала был дрочливым, свирепым и нахрапистым мальчиком. Он нарывался на ссоры со всеми и думал лишь о ошибках оружия и лошадей, о колесницах, копьях и боевых искусствах. Зевс, не взлюбивший его сразу, назначил Ареса, естественно, богом войны. Арес, Марс у римлян, был, конечно, недалек, фантастически туп и лишен воображения, ибо, как всем известно, война — дело дурацкое. Тем не менее, даже Зевс снисходил до неохотного согласия, что Арес — приобретение Олимпу необходимое. Война, может, и не умная штука, но при этом неизбежная, а временами, дерзнем ли сказать, необходимая. Арес быстро возмужал и обнаружил, что неотвратимо тянется к Афродите, а кто из богов не тянулся к ней? Куда страннее, наверное, другое. Она в ответ тянулась к Аресу. Более того, она его любила. Его свирепый нрав и сила затрагивали что-то в ее глубинах. Арес тоже влюбился в нее. Уж насколько подобные буйные грубияны способны на такое чувство. У любви и войны, Венеры и Марса, всегда возникает сильное родство. Никто не понимает толком, с чего бы, однако на попытках найти ответ заработана прорва денег.